Миры хаоса. Дарнахис. Две черные лягушки печально смотрели на демона, старательно прикладывающего клинок к первому из сердец. Печально журчали красные воды речушки Кары, неспешно скользя по острым черным камням долины смерти. Ветер лениво трепал серый песок и скудную одежду собравшихся демонов. Семь кланов — Шакара, Асхе, Дакта, Илору, Акхар, Шак и наиболее заинтересованный Харагаша — взирали на попытку ритуального самоубийства. Лорд Кашрак ждал. Поглядывал на четвертый из имеющихся солнц, ныне как раз заходящее и окрасившее в красные тона закаты все вокруг, и ждал появления раскаявшегося Дарая и собственного спасения. Он им докажет, он всем докажет. Ведь известное дело, наследник хаоса месяц пил по всем тавернам и никого, абсолютно никого не убил. А это о чем говорит? Правильно, раскис его смертейшество, стал слабый. И друг его, Тьер, все знают, как магистр темного искусства ценит жизни. Все, каждый в хаосе. А ты скажи мне, кто твой друг, и я скажу. То-то же, сейчас заявится, сейчас». Лорд Кашрак чуть-чуть поправил острие кинжала, чтобы удобнее было держать, и с трудом подавил улыбку, послышав гул синего пламени. Принц хаоса возник в трех шагах от жертвы, мрачно огляделся. Толпа из низших демонов мгновенно повалилась на ноги, прижав правые ладони к груди и склонив головы. Ненадолго. Элакар, прищурившись, пронаблюдал за тем, как низшие, прекратив изображать покорность, стали следить за событиями. С интересом, с ожиданием. С готовностью отказаться от вассальных обязательств. Тяжело вздохнув, магистр повернулся к лорду Хашрагу. Демон, осознав, что представление можно начинать, собственно, начал с патетичного «Смерть моя!» «Почему сразу смерть?» Насмешливо поинтересовался лорд Элахар. Хашрак недоуменно взглянул на своего Дарая, ощутил неуловимый подвох, но решил продолжить. «Смерть моя на вашей совести останется, о повелитель!» «Вот бездна!» — заметно расстроился принц хаоса. Демоны заволновались. Судя по тому, что они видели, план лорда Хашрага уже осуществлялся, и низшие готовы были начать требовать, но... «Нет, смерть!» — начал Элахар. «Это как-то все милосердно, не находишь?» И принц хаоса улыбнулся. «Зло, взбешенно, предвкушающе!» «Мы поступим иначе, Хашрак!» Голос высшего разнесся по всей долине смерти. «Гораздо более практично!» И в следующее мгновение правая рука низшего лорда выронила кинжал. Но самого лорда Хашрага это уже не волновало, потому что его рука ему более не принадлежала. Высший держал ее, оторванную, истекающую кровью двумя пальцами, даже не скрывая отвращения. Затем легко отшвырнул прочь в сторону черных лягушек. Первая из них неверяще дернула лапкой, вторая от счастья свалилась с камня. Но тут же хор осчастливленных лягушек огласил окрестности, и сотни маленьких зубастых обитательниц речушки бросились на неожиданно приваливший ужин. «Да», — глядя на пиршество, меланхолично произнес принц хаоса, «я милосерден и добр. Кого бы еще осчастливить?» Шорох, и толпа демонов растворилась в пространстве. Беззвучно и мгновенно. Как и все жители хаоса, низшие демоны умели правильно оценить обстановку. Лишившийся руки лорд Хашрак тихо взвыл, но даже этим не разжалобил своего Дарая. «А мне понравилось быть милосердным». Элахар повернулся к демону. «Что там тебе еще в жизни мешает?» «Повелитель?» Демон в ужасе упал на колени. «И вообще, тебя чем-то проявленная мною милость не устраивает?» Продолжил издеваться магистр. «О, нет-нет, что вы! Прекрасная река! Чудное низовье!» — затараторил Хашрак. «Рад, что ты оценил мою милость и щедрость!» Элахар, не скрывая презрения, взирал на низшего. «Заселение начнете немедленно. Регенерация твоей конечности займет месяц. И ровно через месяц я проверю результаты работ по освоению Долины Смерти. И учти, Хашрак, я могу быть еще куда более милосердным». и вспыхнуло синее пламя. Оставшись один, демон взвыл, уже не скрываясь. Стащив ремень, попытался перевязать оставшийся от руки обрубок и даже глаз не поднял на подошедших демонов его клана. А в 10 шагах у рода чернолапых шел самый настоящий пир. Демоны — редкое лакомство, особое. Лягушки довольно квакали, вгрызаясь в подаренный ужин, славя навеки имя великого и милосердного принца Хаоса.